«Глашенька!» — прошептала мама и тут же воскликнула с отчаянием. «Ой, дура я какая! Глаша! Ну, посадили и посадили! Тебе-то что теперь?» «Мама!» Сначала Глаша не чувствовала собственных губ, но постепенно онемение отпустила их. «Перестань это все говорить! Это не нужно! Скажи, что случилось!» Наверное, ее голос прозвучал так, что мама поняла бессмысленность своих уговоров. «Но откуда же мне знать?» — вздохнула она. «Что в газетах писали, то и знаю. А как оно у них там на самом деле есть, разве нам скажут? Сообщали, что нарушение у него на производстве. Проверка за проверкой проходила. Нарушение не то нашли, не то нет, но посадили его. А предприятие другому владельцу отошли. Говорят, из Москвы кому-то. Слухи были, что новый этот с министром как-то связан, чуть не родственник. Но правда или нет, не скажу». Правда или нет, что новый владелец Бигфарма, чей-то родственник, не имело для Глаши значения. Она не слышала, что мама говорит дальше. Про школу для одаренных детей, которую чуть не закрыли, да одумались и передали в городскую собственность. Про какой-то стадион. Когда его? Когда все это случилось? — перебила она маму. — Да как ты уехала? Сразу почти. Через пару месяцев. — Почему ты мне ничего не говорила? — с горечью спросила Глаша. Хотя что было спрашивать? Понятно, почему. — Не думай ты про это, Глаша, — сказала мама. Растерянность и отчаяние совсем ушли из ее голоса. Он звучал теперь с непривычной суровостью. — Пустые это думы. Из твоей жизни он давно сгинул. Бог тебя от него отвел. А я грешным делом думаю, за что б его не посадили, а на самом-то деле это за тебя. И все равно это ему кара малая за то, что с тобой он сделал. — Мама! — воскликнула Глаша. — Ты что говоришь? Все возмутилось в ней при этих словах так, что даже ошеломление ее прошло. — Что есть, то и говорю, — незнакомым этим суровым голосом сказала мама. — Глаша, да ты подумай, да вспомни же! Мало ты из-за него позора приняла, мало на тебя весь город пальцами показывал, кто смеялся, кто губы кривил, мало ты с твоими-то способностями в глуши просидела, чтобы с семьей его на каждом углу не встречаться. А ему хоть бы что, у него сплошное благолепие, женушка, сыночек у него, любуйтесь, люди добрые. Да у меня сердце кровью за тебя и зашло. Она в сердцах бросила на стол листок со списком лекарств, за которыми собиралась в аптеку. Одно горе он нам всем принес. — Он папе пытался помочь, — сказала Глаша. Она произнесла это почти безучастно. Она не могла проговаривать сейчас какие-то слова, они не имели значения. А то, что значение имело, не выражалось словами. — Тебя он покрепче привязать пытался, вот и делал вид, — отрезала мама. — Денег у него немерено было, потратиться ничего не стоило, а мы его помощи не просили. Это была правда. И про деньги, которые у него были, и про то, что никто не просил у него помощи. — Ты его уже забыла, дочка, — сказала мама. — Если бы не так, я бы чувствовала. Вот и радуйся, что дело это прошлое, и что судьба тебя на добрую дорогу вывела. Да, судьба. Больше они об этом не разговаривали. Уже на перроне, перед тем, как войти в поезд, мама попыталась было вернуться к этому разговору. Принялась говорить, что все равно ведь неизвестно, что с ним теперь, и узнать, по счастью, не у кого. Но Глаша сказала, что говорить об этом не хочет, и мама с готовностью заговорила о скором дочкином приезде. Когда она сможет взять у себя в музее следующий отпуск, да лучше бы не теперь, зимой, а поближе к лету, все повеселее ехать. За последние 3 года Глаша не приехала из Москвы в Псков ни разу. И мама ни разу не заводила разговор о ее приезде. А теперь бояться маме стало нечего. Глаша знает, что его в Пскове нет. Нет. Поезд ушел. Глаша пошла вдоль перрона обратно. Она не понимала, что с ней происходит. Она в самом деле не думала о нем все эти годы. Ей казалось, что она будет думать о нем постоянно, и она боялась этого. Но нет, не пришлось делать над собой усилия, не пришлось гнать от себя мысли о нем. Мысли о нем просто не было. Когда произошел в ней этот перелом, в ту ли минуту, когда темноокая гадалка сказала «Не бойтесь решительного поступка, он сделает вас счастливой», или когда он сказал ей на прощание что-то мелкое, хлесткое, ненужное, или когда сама она после этого сказала себе в сквере на мокрой скамейке, что начнет свою жизнь с чистого листа, этого Глаша даже не осознала. Пропустила она этот переломный момент.